Глава 60. Я вам еще раз говорю, это невозможно, вы ошибаетесь. Это дело определенно сведет их с ума. Ничего, абсолютно ничего не шло так, как они надеялись. Жюльен и Леа покинули комнату для допросов, измученные и разъяренные. «Ты следила?» Луиза кивнула. «Я уже на пределе», — раздраженно сказал Келлер. «И, кажется, уже созрел для рукоприкладства. Передаю тебе эстафету, Луиза». «Договорились. Пусть Леа немного отдохнет». «Нет, спасибо, все в порядке», — перебил ее Боденко. «Уж если я вымоталась, то Жубер тем более. Так что воспользуемся твоей энергией и навалимся на него вдвоем. Но ты берешь инициативу на себя». Луиза не возражала. Некоторым людям присуще сопротивление, как оно присуще некоторым материалам. Сильные удары по ним не дают никакого результата, скорее руку отобьешь. Поэтому нужно добиться усталости материала, после которого произойдет его разрыв. Надо повторять одни и те же крошечные атаки, пока материал не треснет, не расколется, а потом уступит. Жубер должен быть из таких. Взглянув на свою коллегу, она ободряюще кивнула и открыла дверь. Вблизи казалось, что Жубер усох еще больше. Сгорбившись, он сидел за столом. От усталости глаза у него налились кровью, а лицо стало землистым. Выглядел он сильно напуганным, как слабоумный старик, который с возмущением смотрит слезящимися глазами на сиделку и упирается, дрожа всем телом, потому что нет, нет и нет. Он не сумасшедший и не будет принимать лекарства. И хватит его мучить, наконец. «О, мне прислали свежую кровь», — устало заметил Жубер хриплым голосом. «Только это ничего не изменит, ясно?» Он схватил стаканчик с водой и сделал глоток. Луиза села напротив него. «Среда, 10 ноября 2021 года, 18:24. Возобновление допроса господина Романа Жубера в присутствии майора Леа Боденко и майора Луизы Камон». Вряд ли она будет оригинальной, но усталость материала требует. Она пошла тем же путем, что и ее коллеги. «Месье, можете сказать мне, что вы делали вечером в пятницу 15 октября 2021 года?» «Ваши коллеги уже задавали мне этот вопрос 1000 раз. А я задаю его снова». Раздраженный Жубер медленно покачал головой и ответил. «Не могу вам ответить. Вы сказали, что в моем ежедневнике нет пометок никаких встреч. Ни личных, ни деловых. Так что, скорее всего, я ушел из офиса между 6 и 8 часами вечера и вернулся домой». «Значит, у вас нет никакого алиби?» «Что вы от меня хотите услышать? Если бы я знал, что однажды оно мне понадобится, я бы подробно записал все, что делал в этот вечер. Вы знаете, где находится Саруй?» «Да», — тихо ответил он. «Это коммуна за Семиаком». «Вы когда-нибудь были там?» «Наверное. То есть я не помню точно. Но коммуну я знаю, я через нее проезжал». «Вы были там вечером в пятницу 15 октября 2021 года?» «Не помню, чтобы последние месяцы я проезжал через Саруй». «Сколько требуется времени, чтобы доехать от вашего офиса в Тарбе до Саруя?» «Минут 10, если на выезде из Тарба нет пробок». «Вы знаете кого-нибудь из этой коммуны?» «Нет». Луиза смотрела ему прямо в глаза и ждала. Он выдержал ее взгляд, но больше ничего не добавил. «На допросе у вас дома вы сказали, что знаете некую Валериану Дюкуинг». «Это так. Она была лучшей подругой моей дочери, Клары. Во втором классе лицея Богоматери всех скорбящих». «Где сейчас живет госпожа Дюкуинг?» «Не знаю. Но, судя по вопросам, которые ваши коллеги задают мне последние 14 часов, предполагаю, что в Саруе. Вы отрицаете, что были в доме госпожи Дюкуинг в пятницу вечером 15 октября 2021 года? Я не отрицаю, я опровергаю. Отпечатки шин марки Michelin Primacy 3 были обнаружены прямо рядом с домом госпожи Дюкуинг вечером 15 октября, продолжила Луиза, выложив на стол фотографии слепков, изготовленных методом компьютерного моделирования. На вашем автомобиле такие же шины, вы согласны? Возможно. Я менял их прошлым летом, и хозяин гаража предложил мне Мишлен. Но я не знаю, как они точно называются. Что за марка у вашего автомобиля и какого он цвета? У меня их два. Красный Fiat Panda и Clio 4, голубой металлик. Какой вы используете чаще? «Панда» мне служит для коротких поездок, а «Клио» я использую для более длинных. Под более длинными вы подразумеваете поездки между вашим домом в Пузаке и офисом в Тарбе? Да, потому что «Клио» более комфортабельная. Значит, вы были на «Клио», когда ездили на работу 15 октября 2021 года? Да, без вариантов. Один свидетель заметил автомобиль среднего размера, цвета голубой металлик, в тот вечер, около 19 часов. Кроме того, сравнительный анализ установил тождественность отпечатков, найденных у дома Дюкуинг, отпечаткам ваших шин. Что вы можете сказать по этим двум пунктам? Жубер посмотрел на нее убитым взглядом и устало возразил, по-видимому, уже в десятый раз. «Ничего. Только то, что ни у одного меня есть такая же машина цвета голубой металлик с мишленовскими шинами». Луиза не позволила себя смутить и продолжила. «Господин Жубер, где вы были в понедельник, 25 октября?» «Не знаю, клянусь вам. Я уже много лет живу один. Распорядок дня у меня скучный. Я редко выхожу в свет, редко принимаю гостей. Если в моем ежедневнике нет записей, значит, в тот день я был дома. Я мог смотреть телевизор, читать, сидеть за компьютером, не знаю. Возможно, вы сами можете что-то установить вашими методами расследования». Луиза прекрасно знала, что Жубер звонил своей матери в вечер смерти Аеда. Это было установлено по распечатке звонков. Если бы Жубер совершил ошибку и рассказал об этом, она поняла бы, что он приготовил себе алиби. Если не брать в расчет какое-то значимое событие, разве обычный человек способен запомнить, что он звонил кому-то в такой-то вечер 3 недели назад? Но Жубер не попался в ее ловушку. «Пожалуйста, расскажите мне о вашей матери». «О моей матери?» «Ей 93 года. 2 года назад она упала, сломала шейку бедра. Ей пришлось уехать из дома. Сейчас она живет в доме престарелых в Баньер-де-Бегор. Он называется «Мимоза», — уточнил Жубер. «Вы часто ее навещаете?» Мужчина тяжело вздохнул. «1-2 раза в неделю, как получится. Я, как правило, поздно уезжаю из офиса, а там нежелательно посещение после 20 часов. Так что я чаще езжу по выходным». «А если вы не можете приехать, то звоните ей?» «Да, такое случается. Но я не очень люблю телефон», — уточнил он. «Предпочитаю общаться вживую. Я звоню, только если мне действительно не удалось освободиться вовремя». Жубер осушил пластиковый стаканчик и слегка дрожащей рукой снова его наполнил. Он выглядел измученным, и жандарм отметила, что его сопротивление начинает ослабевать. Серия вопросов, которыми она в него выстрелила, прямо преследовали эту цель. И теперь она собиралась перейти к самому сложному, надеясь, что он сломается. «Где вы были в прошлую субботу, 6 ноября 2021 года, после 18 часов? У себя в офисе. Вы работаете по выходным? Удивилась жандарм. Да, и довольно часто. У меня несколько предприятий, и дела сами по себе не делаются. Многие предприниматели поступают так же, я не исключение. Понимаю. Значит, вы были в Тарбе? Да. Весь день? Нет. Утро я провел дома, а в Тарб прибыл только к 3 часам. Поэтому я уехал с работы довольно поздно, около 9 вечера. Кто-нибудь может это подтвердить? Сотрудники моего главного офиса по субботам не работают, так что я был один. Это очень прискорбно, иронически заметила Луиза. Потому что в нашем распоряжении есть записи с камеры видеонаблюдения, которые доказывают, что вы были в Эбосе в 18:02. Нет, возразил Жубер, я не был в Эбосе. Я это уже говорил. И повторяю весь день. Я не выходил из своего офиса в Тарбе. Луиза насмешливо хмыкнула и положила перед ним снимки с видеокамеры. Жубер едва взглянул на них. Он их уже видел. Клео-4, голубой металлик, номерной знак QE564FD. Вам знакома эта машина? Он раздраженно покачал головой. Я вам еще раз говорю, это невозможно, вы ошибаетесь. Отвечайте на мой вопрос, месье. Этот номер, да, это мой номер, оборвал он ее раздраженно. Так как вы объясните, что ваша машина попала под камеру в Эбосе, хотя вы утверждаете, что не покидали Тарба? Я это никак не объясняю. Я просто не понимаю. Здесь какая-то ошибка, иначе быть не может. Прошу вас, поверьте мне, мадам. Хотя внутри у Луизы все кипело, она молча собрала фотографии, не выказывая ни малейшей досады. Леа, сидящая рядом, откинулась на спинку кресла и закатила глаза к потолку. «Это принадлежит вам?» — продолжила Луиза, доставая новые снимки из папки. «Это мои спортивные брюки». «Черные спортивные брюки Adidas. По свидетельству госпожи Дюкуинг, такие брюки были на нападавшем». «Я не имею к этому никакого отношения», — упрямо возразил Жубер. «А эти кроссовки?» «Тоже мои». При предварительном осмотре выяснилось, что рельеф подошвы похож на следы, оставленные в доме госпожи Дюкуинг. Жубер упрямо покачал головой. Кроме того, криминалисты обнаружили незначительные следы крови на подошвах, а также на брюках на высоте голеностопного сустава. Пробы отправлены в лабораторию для анализа и сравнения ДНК. Оказывается, госпожа Дюкуинг в тот вечер была ранена, и на полу остались пятна крови. Нападавший наступил в них. Вам не кажется, месье, что пора уже сказать нам правду? «Вы говорите какую-то ерунду», — отрезал Жубер. «Зачем мне нападать на эту женщину? Это же полный абсурд!» Лео надеялась, что в результате содержания под стражей они получат недостающие им объяснения, но этого не произошло, даже наоборот. Понимая, что они не могут предъявить ему мотив, Жубер без устали возвращался к этому вопросу. И тогда Луиза решила перенести упор на доказательства. «Каким бы ни был ваш мотив, месье, у вас нет алиби на тот вечер, когда госпожа Дюкуинг стала жертвой нападения. А главное, вы находились рядом с местом убийства Давида Шафера». «Это ложь!» И снова Луиза положила перед ним на стол снимки с камеры видеонаблюдения. «Вы отрицаете установленный факт». Жубер сложил руки на груди с раздраженно решительным видом и стал похож на полоумного старика, бросившего вызов всему миру. «Я говорю правду». «Ладно. Перейдем теперь к Тибо Брука. Какие у вас с ним отношения?» Жубер шумно выдохнул. «Я уже отвечал на этот вопрос не знаю сколько раз».